Глава 3. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Он ушел. Просто взял и ушел. Поправил штаны, вымыл руки, сунул мне в руку злополучный батон и ушел. Ни тебе прости, Васильева, ни я сожалею, ни даже не понимаю, что на меня нашло. А на него определенно что-то нашло, потому что объяснить это нападение конкретно на меня было нечем. Или как бывает? Ректор прогуливался себе между общагами и вдруг, а не трахнуть ли мне деву? И побежал в общежитие разыскивать деву, точно зная, что есть еще такая, завалявшаяся, чтоб трахнуть ее. Я горько усмехнулась, переворачиваясь на другой бок и сворачиваясь в клубок под одеялом. Что-то перспективы в голове рисовались нерадужные. Вариантов-то маловато будет. Или это временное помутнение, и ректор в полном раскаянии принесет мне извинения и даст пожизненную индульгенцию на все зачеты до конца срока обучения. Или я обвиню его в сексуальном домогательстве и насилии. Но тогда стыда не оберешься. Или... А если это морок Хэллоуина? И наутро он ни о чем не вспомнит. А что же я? А как же моя девственность? От отчаяния я даже заскулила. Не то чтобы сильно жалко было девственности и её потерю, просто несправедливо, что я взамен даже искренней признательности не получила. Хотя надеялась, что за такой подарок дарят слова любви как минимум или руку и сердце как максимум. В комнату ввалились шумные, взбудораженные соседки, и я притворилась спящей. Утром, как только началась лекция, в аудиторию постучали, и зашедший секретарь учебной части громко отчеканила. «Васильева, к ректору!» Меня охватила паника, стыд, страх, и все это одновременно. Голоса и звуки отключились, и я в бездушной и безмолвной иллюзии покидала разложенные тетради и ручки в сумку, на деревянных ногах пошла на выход, а потом, строго за секретарем, в чистилище ада. «Проходи, он ждет». «Кто?» «Ректор. Входи, Васильева, сумку здесь оставь». Максим Денисович стоял у окна, ко мне спиной, и даже не повернулся. «Здрасте». «Как ты?» «Что? Он о чем? «Блин, значит, все помнит». «Ну, не очень». «Я проконсультировался. Скоро заживет. Вот теперь он развернулся ко мне, но так и остался у окна, что выражение его лица не разглядеть. «Что заживет? Девственность?» Пауза в разговоре затянулась. Потом ректор мотнул головой, словно в ответ на мысленный разговор сам с собой. «Александра, присядь», жестом указывая за длинный стол приставку. Я все еще на дрожащих ногах прошла и плюхнулась на указанное место. Ректор, наконец, отлип от подоконника, осторожно подошел ближе и сел напротив. Внимание больше привлекла его настороженность, как будто это я кусаюсь, а не он. «Я...» Он замолчал, нервно постукивая костяшками по столу. Потом попробовал начать заново. «Я не знаю, чем объяснить вчерашнее поведение Васильева. И предлагаю уладить этот вопрос между нами. Компенсация тебя устроит?» Интуитивно отпрянула от стола, приклеившись к спинке стула. «Ректор купить меня хочет? Скандал замять? Компенсация?» Глухим голосом повторила я, и он кивнул, тут же придвигая к себе блокноты на бумаге, выводя цифру и нули. 100 000. Ого, как оказывается дорого стоит моя девственность. Мне не надо, не нужны деньги. Что ты хочешь? Он поддался вперед так, что теперь я видела злость и обреченность загнанного зверя. Ничего. Наверное, можно было бы упомянуть, что в идеале хочу избежать возможных проблем с отчислением или с успеваемостью, лишающую меня стипендии, но сейчас не могла ставить такие условия. По-моему, и так было понятно, что если у меня вдруг возникнут проблемы, я обязательно приду к нему и напомню про должок. «Мне будет проще, если ты возьмешь деньги», — признался Максим Денисович. «А мне было бы стыдно, как будто я продала вам то самое». Он горько усмехнулся, не скрывая теперь, насколько потерян и расстроен. Нервно взъерошил прическу, которая небрежно легла на лоб, сделав его моложе и красивей, снова постучал пальцами по столу. Многие в курсе, что то самое взял я. Вот зря он. Пожалуй, я возьму деньги. Отлично. И сразу напишешь объяснительную. Какую еще объяснительную? Что воспользовалась моим состоянием и по доброй воле совершила акт. Я? Мы как раз пытаемся договориться. Я тебе плачу. Ты даешь мне гарантии, что нам не придется больше вспоминать этот инцидент. Какой же он изворотливый. Хотя странно было бы сидеть на этом престижном месте и не быть таким умным. Тогда мне тоже нужны гарантии. Какие, Васильева? Что я усыновлю твоего внезапно родившегося в ближайший год ребенка? Увы, от пальцев не залетают. Вот тебе самая веская гарантия. Я густо покраснела. Я другое. Слушаю. Хочу быть уверена, что вы меня не выживете из универа. Мне еще 4 года учиться, а вы каждый год по 10 студентов отчисляете. Ректор присвистнул. Молодец. Хорошо продумала стратегию, респект. Может, ты и виновата в том моем невменяемом состоянии, Васильева? Уточни, что за отрава была в бутылке из-под виски? Чёрт, надо было молча взять деньги и свалить. Не надо было пить, Максим Денисович. Это не вам предназначалось. Как интересно. А кому? Тяжко вздохнула. Комарову. Ректор захохотал, громко шлепнув по столу ладонью, так что я подпрыгнула от неожиданности. Комарову? Серьезно? Хотя и тут отличный расчет, Васильева. Какой? Удивилась я. Ну как же? 5-курсник с отличными рекомендациями и уже, заметь, с 5 предложениями о работе от наших спонсирующих предприятий. Дай угадаю, лишение девственности, залеты в качестве компенсации женитьба на тебе со всеми вытекающими? Хороший план, если бы не я. Это да, если бы не вы. Ты даже не отрицаешь? Только я, Васильева, жениться не собираюсь. Разойдемся на возмещение морального и физического ущерба. А от отчисления? Ректор резко встал, снова отошел к окну, уже разговаривая со мной, не поворачиваясь. Тогда еще 2 заявления от тебя. Какие? На перевод, на спонсируемое место по вашему потоку и заявление, что все, что ты трещала и, возможно, будешь трещать о связи с ректором, ложь. Но если ты будешь распространять ложь о ректоре, Васильева, я тебя отчислю за клевету и унижение чести и достоинства. Эта статья устава распространяется даже на спонсируемых студентов. Мне сложно было уловить его логику, но распространяться о своем позоре я точно не собиралась. По рукам? Нет уж, хватит. Бери листы и пиши под диктовку. Пока я записала за Максимом Денисовичем 2 листа с объяснением и заявлением, потом еще 1 с зачислением меня на спонсируемое место курса, он при мне позвонил в бухгалтерию и распорядился перечислить удвоенную стипендию на карту за 2 месяца и стипендиальную премию из личного фонда. В общей сумме это и получилось 100 тысяч. Я сидела и во все глаза таращилась на него. «Свободно, Васильева». И очень надеюсь, наши пути больше не пересекутся. Я осталась сидеть, пытаясь как-то сложить все произошедшее воедино. «Что?» — нетерпеливо поинтересовался ректор. «Просто это же не ваши деньги». Он недоуменно застыл надо мной, задумчиво склонив голову, потом уточнил. «В каком смысле не мои?» «Ну, вы должны были мне заплатить свои 100 тысяч». «Молчи, не обязательно называть суммы». «Ладно, я думала, вы дадите свои деньги, а это из фонда». «В фонде тоже мои деньги». «А удвоенная стипендия? Это же деньги спонсоров для студентов?» «Господи». Он реально схватился за голову. «Девственница еще бесподобно наивная. Ты полагаешь, что могла бы получить удвоенную стипендию и так? Просто за свои заслуги?» Я уверенно кивнула. «Тебе принципиально ударить именно по моему кошельку?» Теперь я не кивала, чувствуя, что мы ступили на опасную почву. «Ну хорошо, Васильева. Вот тебе бесплатный урок на будущее. Так, сколько у меня с собой?» Он при мне достал свой бумажник и раскрыл его. 1020 и баксы. В долларах возьмешь? Совесть и патриотизм не замучают, что я сделал тебя полувалютной, расплатился в валюте. Я помотала головой. События развивались слишком быстро, чтобы я успевала их переваривать. Хорошо, вот 20 и баксы. Теперь самая важная часть жизненного урока Васильева. Он снова набрал бухгалтерию и отменил перечисление двойной стипендии, заменив ее на обычную в одинарном размере. «Но как же так?» — спросила я, сжимая в руках разноцветные купюры — красные, синие, зеленые. «Как-то вот так. Свою сумму ты получила. Половину наличкой, половину на карту из моего премиального фонда. А стипендия?» «Я тебя не лишил стипендии». «Но двойная? Я могла бы получать двойную, так?» Он кивнул. «Каждый месяц?» Снова кивнул. «И это было бы больше 100... Ой, простите... Больше той компенсации. Именно. Но теперь ты будешь получать, как все. Извлечешь урок на будущее, что руку дающего не кусают из-за повышенной принципиальности или желания уязвить. Ну и главное, будешь стараться, умнеть и достигать повышенной стипендии своими силами, а не с моей легкой подачи. Теперь твоя совесть спокойна? Я сжала зубы, чтобы не выругаться в кабинете ректора и не послать его туда, откуда, судя по всему, не вылезет его совесть, и вышла из кабинета со злостью, хлопнув дверью. После той ночи и неприятных торгов все успокоилось. Никто меня не дергал, не задавал глупых вопросов, не вызывал в кабинет, пока на третий день Максим Денисович не ввалился посреди лекции в аудиторию, бешеным взглядом впился в меня и прислонился спиной к двери, скрестив руки на груди, всем видом выражая, что так здесь и останется. «Максим Денисович, что-то случилось?» Тут же отреагировал наш преподаватель. «Нет, ничего. Хожу, инспектирую, как проходят лекции перед открытым уроком для спонсоров». И при этом так и не отвел от меня глаз. «А я тут при чем? Я же не единственная студентка на спонсорском месте». Он так и проторчал до конца пары у двери, оторвавшись от косяка только когда прозвенел звонок. «Васильева, останься». «Зачем?» «Обсудим одну важную деталь перед встречей со спонсорами». Он явно врал, но так правдоподобно, что за 5 минут все покинули аудиторию, оставив нас вдвоем. Ректор небрежно обошел преподавательский стол и присел на край, все так же не сводя с меня глаз. «Потратила уже всю компенсацию», — начал разговор Максим Денисович совершенно с другой темы, далекой от спонсоров и инспекций. «Да нет. Не все, он удовлетворенно кивнул. «Значит, уже наслаждаешься неожиданно свалившимся богатством?» Я фыркнула, начиная нервничать от странного разговора. «А я тут подумал, что расплатился за то, чего, собственно, так и не получил, Васильева. Тебе не кажется это несколько несправедливым? У меня челюсть отвисла от такого заявления. Вы хотите добавки?» Он хмыкнул. «Скорее я хочу полноценного акта, иначе чувствую себя обворованным». Я села. У меня пропал голос, колени тряслись, ноги не держали. Даже пальцы пришлось сцепить, чтобы они не дрожали, выдавая мое состояние. «Максим Денисович». «Да, Васильева». «Это же домогательство». «Ну, не совсем». «Скорее, получение оплаченной ранее услуги в полном объеме. «Я буду жаловаться!» — голос подвел, взвизгнув на последнем звуке. Ректор равнодушно пожал плечами. «Не получится. У меня на руках заявление, что это ты меня домогаешься, имея корыстные планы шантажировать этим в будущем». Я еще посидела под его тяжелым взглядом, пока на меня не накатила новая волна паники. «Так ведь вы теперь, прикрываясь этими бумажками, можете меня до самого выпуска шантажировать и иметь, как только вам приспичит». «Именно, Васильева. А ты так опрометчиво отказалась от удвоенной стипендии. Но если будешь умницей, и мы быстро договоримся, то так и быть, я снова подпишу приказ». «Умницей? Договоримся? Да по нему весь универ слюни пускает, даже скрытые геи, а он меня принуждает к сексу. Как так-то? Зачем вам это? Почему я?» «Не знаю». Ректор впервые за эти пару часов отвел от меня взгляд, потерянно оглядывая аудиторию. Потом снова посмотрел на меня, и в омуте зрачков заплясал огонек. «Возможно, мне понравился твой вкус, и я хочу повторить. С тобой. Дойти до конца». Я вздрогнула, но не опустила глаз, только потому заметила, как резко потух его взгляд, когда он с тоской добавил: «Может, тогда отпустят».